Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в эфире». Автор и ведущий Леон Вайнштейн. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Сегодня мы начнем нашу программу с темы, а необходимо ли нам правительство? Прекрасная тема. Вы знаете, самые важные события недели – это, конечно, наша неприкрытая угроза Кореи, особенно в свете проведенных с Китаем переговоров. Кроме этого, похоже, что администрация Трампа начинает обретать как бы свой голос, почерк, методику поведения, удар по Сирии, значит, все, что говорит Ники Хелли в ООН, повороты эскадры в сторону Кореи. Даже непредсказуемость Трампа показывает уникальный стиль этой администрации. И еще очень похоже, что после бардака и кошмара в мире последних там десятка лет, Америка, и хорошо это или плохо вам решать, снова становится международным полицейским, не давая заиграться, значит, крутым пацанам и шизнутым фанатам. Но об этих событиях вы услышите много рассуждений и комментариев, а мне бы хотелось отступить на шаг, посмотреть на происходящее с более как бы широкого угла. Я хочу поговорить о том, а почему страна Америка стала такой, как она есть, почему ей досталась роль хранителя мировой валюты, мирового сторожа правопорядка, очагом новых технологий, лекарств, так сказать, новых способов производства и многого другого. Отчего эта страна стала магнитом и мечтой для миллионов, и почему надо всеми силами стараться, чтобы это, вот что-то такое, да, что делает ее уникальной, не пропало и не испарилось, и не было бы погребено бюрократами, значит, под тысячами страниц всяких новых законов, уложений, приложений там, и тому подобное. Вот, значит, 200 лет, 240 лет приблизительно тому назад, в 1776 году в Америке была напечатана небольшая книга, которая и начала то, что мы сегодня называем «Американская революция». Значит, книга называлась «Здравый смысл», «Common Sense», и ее автором был недавний иммигрант из Англии Томас Пайн. Значит, в то время население Америки было всего несколько миллионов человек, значит, огромное количество среди них неграмотных, так что книги выходили тиражами там, 5, 10, там, максимум 20 тысяч экземпляров. «Здравый смысл», который, так сказать, не был билетристикой, да, то есть нелегкое чтиво, но стал абсолютно национальным бестселлером, значит, было напечатано 120 тысяч экземпляров плюс совершенно невероятное количество подпольных, значит, копий по типу сам издата. Значит, в деревнях почтмейстеры собирали, значит, жителей деревни, значит, около ступенек почты и зачитывали ее вслух. Офицеры, значит, перед строем солдат читали эту книгу. Значит, эта книга изменила отношение Томаса Джефферсона и Самуэля Адамса, двух из создателей американского независимого государства, к тому, что такое правительство и как Америка, куда Америка должна двигаться. Эта книга повлияла на решение Джорджа Вашингтона отказаться от предложенной ему короны короля Америки. Да, значит, был и такой эпизод в жизни Америки. Значит, эта книга всколыхнула миллионы и привела к тому, что борьба за независимость переросла из теории во всенародное движение. Значит, что же говорила эта книга, автор которой выпустил ее анонимно, боясь преследований, значит, английской королевской полиции. Книга «Здравый смысл» утверждала, что людям не нужны короли, цари, шахи или верховные муллы, что нормальным, обычным людям будет лучше жить на свете, если управление государством будет осуществляться не наследственным бандитом на троне, а, значит, подотчетными выбранными представителями народа и выбранными не пожизненно, а на какой-то достаточно короткий срок. «Не нужен нам ни английский, ни иной монарх», — утверждал Пайн. «Мы лучше его знаем, от чего нам хорошо и от чего нам плохо». Я думаю, что, так сказать, вас, уважаемые слушатели, эта идея не удивляет, потому что на самом деле, значит, она уже существует много лет и как бы получила подтверждение за время этого существования. Но в то время это был невероятный шок. Значит, мы-то знаем уже, что можно жить и без монарха, но тогда эта идея была чем-то совершенно неожиданным, чем-то что заставляло людей слушать часами почтмейстеров, офицеров, а потом обсуждать ее до хрипа, до крика, до рукоприкладства. Вот. Ну, а теперь, значит, давайте вернемся на секунду к нашей с вами жизни. Большинство из нас родилось на территории Российской империи, значит, где жила и до сих пор живет идея хорошего царя. То есть батюшка-царь не знает такой идеи, значит, что от его имени творят местные, значит, бонзы, думал народ, и ходоки шли к царям, потом, значит, к Ленину, Сталину и прочим самым первым секретарям, значит, партии, мудрым отцам народов. Необразованный класс в России верит в этого, так сказать, доброго дедушку, который узнает правду, накажет виновных, и жизнь станет, ну, совершенно замечательной. Значит, конечно, на Западе смеются над этим наивным взглядом на батюшку-царя, но на Западе бытует другая легенда, не менее наивная. Легенда следующая. Вот если мы изберем другую партию, или вот если этот кандидат станет там губернатором, сенатором или президентом, жизнь улучшится и станет просто замечательной. Вот как так получается, что за все 6,5 лет, значит, записываемой истории нашей цивилизации, пока ни разу не было ни хорошего царя, ни правильного правительства, ни правильной партии. Если были, то жизнь бы была прекрасна, а она нет. Ну, не всегда. А уж когда, значит, происходит справедливая кровавая революция, то кровь продолжает литься долго после того, как хорошие революционеры выгнали плохих правителей, и тут же выясняется, что новые правители на порядок хуже старых. Так вот, пожалуй, единственная революция, не потопившая после победы страну в крови, была эта самая американская революция, толчком которой послужила книга Томаса Пайна «Здравый смысл». Американская революция – это не освобождение от власти британского монарха, это освобождение от власти монархов вообще. Идея, может быть, не новая, но впервые получившаяся. И, возможно, потому что Томас Пайн сумел объяснить задачу этой революции миллионам тех, кто поднимается на бунт обычно, ну, а потом снова уходит в спячку, но, может быть, именно из-за Томаса Пайна в спячку после победы над Британией народ не пошел. Но прошло 200 с небольшим лет, и политики, нежно напевая нам колыбельные песни, развернули курс, и Америка плывет уже теперь в другую сторону, не в ту, куда ее направляли отцы-основатели. В те времена идея жизни без монарха была революционной. Тысячелетиями страны управляли самодержцами. Церковь поддерживала царей, и новоустройства быть не могло. Я сейчас предложу вам еще более революционную мысль. Но сначала хочу сказать о других революционных мыслях. Значит, каких-то 400 лет тому назад Джордано Бруно сгорел на костре, высказав революционную мысль, что Земля – это шар, который вращается вокруг другого шара, который называется Солнце. Значит, если кто-то в аудитории, кто думает, что Земля плоская и стоит на трех китах, и, значит, они стоят на черепахе, то сразу же поднимите руку, господа. Я думаю, что ни одного такого человека нет. Значит, за 400 лет выяснилось, что он один, кто это высказывал, был прав, а весь остальной белый свет не прав. Такое тоже бывает. То есть можно предположить, что мысль, которая покажется вам сегодня идиотской, там, через 300-400 лет, будет общим местом, законом природы, значит, единственным способом существования человека. Вот это революционная мысль. Мы, люди, можем жить без правительства. Точка. Еще раз. Без правительства. Но как же мы будем жить? Ведь это анархия какая-то, это ломка всех устоев, это просто чушь и ахинея, невозможно. Да, верно? Посмотрим, что такое правительство. Это некая группа людей, которая управляет. Чем? Нами. Когда они хотят, они берут наши деньги и делают с ними, что хотят. Иногда они повышают налоги на бензин, иногда они увеличивают поборы за пользование водой, иногда повышают налоги на продажу товаров, называется это, значит, самый sales tax, а иногда, значит, требуют, чтобы когда мы умирали, мы им отдавали часть денег, с которых мы уже заплатили налоги, значит, без того, чтобы отдать все эти деньги нашим, скажем, детям. Основная идея правительства любого – это забрать у населения как можно больше денег и тратить их по своему усмотрению, ну, не забывая, конечно, о себе. Но как же, скажете вы, кто же будет нас защищать от бандитов и от внешней угрозы, если у нас не будет правительства? Верный вопрос. И мы сейчас в нем разберемся. Только правительство взяло на себя не только защиту, но и множество других функций. То есть вопрос. Лучше, чтобы эти функции исполняли чиновники, или лучше, чтобы их делал кто-то другой, скажем, частный сектор? Вот и давайте разбираться в функциях государства, одна за другой. Первое. Образование. 100 раз доказано, что частные школы работают лучше, чем государственные. Почему? Потому что у хозяев есть заинтересованность приводить новых учеников в бизнес и держать клиентов, то есть родителей, довольных. Второе. Пожарная охрана. Выяснилось, что частные пожарные охраны приезжают быстрее, при пожаре меньше ломают и стоят дешевле. Например, в округе Элгров под Чикаго, значит, нет своей пожарной команды. К ним за деньги ездила команда из Чикаго, что стоило им 1 миллион долларов в год. Значит, частная компания предложила делать все то же самое за 300 тысяч. И делает это быстрее, лучше и на 70% дешевле. В округе Саванна, штат Джорджия, страховые компании делают скидки домовладельцам, если те подписаны на отлично работающую частную пожарную охрану. Так что домовладельцы, значит, домовладельцам частная охрана ничего не стоит. Значит, что бы вы предложили? Дорого и менее эффективно или дешевле и эффективнее? Подумайте, это очень сложный вопрос, не буду вам подсказывать ничего. Третье, почта. Законы США запрещают частным компаниям доставлять письма по Америке. С трудом было пробито через Конгресс право доставлять пакеты. И сейчас UPS, там, FedEx, DHL работают прекрасно. Значит, письма нельзя доставлять, потому что частные фирмы сделали бы это лучше и дешевле, как уже не раз было доказано, чем государственные. Но правительство не только закрывает конкурентов, но и сажает их в тюрьмы. Значит, организованная, например, Лизандром Спунером в 1844 году в Нью-Йорке частная почтовая фирма работала за полцены от государственной, но лучше. И ее закрыли. Зато в 2012 году, кроме высокой стоимости марок и плохой работы пост-офиса, пост-офис сделал 11 миллиардов долгов, которые были покрыты из денег налогоплательщика. То есть мы с вами не только платим почте, но еще и каждый год вытаскиваем ее из банкротства. Я не хочу утомлять вас рассказами о том, как неэффективно действуют любые государственные организации, например, там защита граждан от взломщиков или поиск украденного, как долго надо ждать очереди в суд, как забиты наши дороги, особенно в социалистической Калифорнии. И у нас в США еще по сравнению с большинством других стран хорошее и эффективное правительство, которое в подавляющем большинстве случаев взяток не берет. Но любое правительство менее эффективно, чем жаждущие прибыли частники. И всегда хочет управлять жизнями тех, кому они обязаны помогать и кого они взяли защищать. То есть любое правительство – это смесь добра и зла. Добра в защите и зла во власти, которую они забрали себе за время существования Америки. Что делать? Отобрать у государства все функции, которые могут исполняться частными компаниями, значит, причем лучше, быстрее и эффективнее, оставить в руках избираемых представителей народа защиту от внешних врагов, от воров-бандитов, а также организацию помощи тем, кто стар, не способен или временно лишен возможности работать. Отобрать у них право изменять правила игры, подтасовывать конституцию и исполнять только те законы, которые им нравятся. Или, сказав то иначе, сделать их исправителей нашей жизни, слугами народа, которыми они себя называют, но не являются. Я уверен, что большинство из вас со мной готовы поспорить. Я тоже готов спорить, приводить примеры, выслушивать ваши аргументы. Значит, научившись жить без царя, я уверен, мы сможем научиться жить и без управляющего нами правительства. Кстати, у нас есть звонки, если вы не возражаете. Давайте примем. Очень, очень как раз рад. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа, и добрый день, Леон. Я вообще с вами спорить не буду, но у меня к вам вопрос. А как вы представляете себе частную законодательную систему? систему. То есть будут в каком-то городе будут такие законы, в соседнем городе и какие-то частные организации будут их поддерживать, в соседнем городе будут другие законы, а в соседнем графстве будут третьи законы. Вот я сейчас иду в суд, и правила, они, грубо говоря, похожие по всей стране. Вы не упомянули, что судебная система остается за государством. То есть вы считаете, что ее тоже нужно приватизировать? Тут два вопроса в одном на самом деле. Но до того, как я отвечу, я что-то скажу. Значит, во-первых, у нас разные законы в разных штатах. Во-вторых, у нас есть разные законы уложения и положения в разных городах и графствах. То есть все это существует на сегодняшний день. Единственное то, что изначально люди договорились, что вот эта область, скажем, иммиграция, она за федералами. Эта область движения по улицам, это за штатом. Эта область там собирать, так сказать, ставить свет на дорогах и там, так сказать, собирать налоги с владельцев там имущества. Это за городом. И какие-то вещи, так сказать, они, так сказать, разделены. И все на самом деле знают, что местное, что штатское, что федеральное. Теперь, значит, переходя к двум другим вопросам. Издание законов потом суды или решение, так сказать, законен или незаконен шаг, это две очень разных функции. Нет, я не думаю, что издание законов должно быть в частных руках. Так сказать, люди все равно должны избираться, люди все равно должны решать какие-то общие вещи. Значит, теперь суды, да. У меня просто не было времени и нет времени, но, так сказать, у меня есть тонна материала, я когда-то писал по этому поводу довольно большую работу, у меня есть тонна материала о том, как такие частные суды существовали в истории в разных странах. Например, в Ирландии было два периода в общей сложности около 1000 лет, когда все суды были частные, и это было прекрасно. Все. Знаете, если вы можете повесить ее на вашу страничку, а я с вами подружусь и почитаю. Мне просто интересно, я с вами спорить не собираюсь, потому что я в основном согласен, к сожалению. Поэтому мне будет интересно вот это почитать. Спасибо большое. Ну, прекрасно. Легче всего, конечно, если... Ну, хорошо, давайте подружимся, а потом объясню, как вам это получить. Спасибо большое. Давайте попробуем. Добрый день. Вы в эфире. Приглушите радиоприемник. Слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Виктор. Я уже звонил в предыдущую передачу. Вы знаете, конечно, это очень... Вы сказали очень... такую правильную позицию, очень хорошую мысль. Правда, там не совсем, правда было насчет крови американской революции. Это просто не учли кровь индейцев, сколько европейцев уничтожили коренного населения. Это же тоже нужно учитывать. Приехала банда каких-то людей, взяли, покромсали, захватили землю. Ну, получается так, то же самое, что произошло в 17-м году в России и сейчас на Украине. А вот по поводу управления нашим государством, знаете, все равно государственные службы должны быть, но я думаю, чтобы был бы идеальный вариант, если бы был бы какой-то вот такой народный совет. И правительство должно отчитываться хотя бы раз в год, пускай бы от каждого штата, там, каких-то там, я не знаю, там по количеству людей, 10, 20, 50 человек, собрать 1000 человек, перед которым правительство будет отчитываться за расходы. А то наш вице-президент перед окончанием срока за неделю вдруг собрался и поехал на Украину. За чьи деньги? По какому такому он поехал важному событию туда? Решать свои личные вопросы за наш счет? Вот такие нужно контроль такой делать. И тогда, наверное, будет совсем немножко все по-другому. Окей. Ну, опять тут есть два или даже 2,5 вопроса. Давайте попробуем ответить. Значит, насчет индейцев. Во-первых, ну, никакого отношения к тому, что я говорил, индейцы не имеют, хотя я совершенно с вами согласен. У индейцев была очень неэффективная иммиграционная политика, не было границы, не было таможни, поэтому все это произошло. Поэтому, так сказать, я за Трампа, потому что, так сказать, не хочу, чтобы с нами произошло то же самое, что с индейцами. Это первое. Второе, значит, насчет Народного совета. Нас 300 миллионов человек. С нами довольно сложно советоваться с народом. Вот в Новгороде, там собирались на вече, или там в Пскове, да, собирались там на вече, как когда-то в Афинах, там, не знаю, 300-500 тысяч человек, там кричали, что-то решали, поднимали руки, это было очень эффективно. Когда нас 300 миллионов, то это очень сложно. Насчет отчитываться. Значит, и так так сказать, и так они должны отчитываться, обязаны. Просто они решают сами, что им делать, а что им не делать. Отчитывать, не отчитываться. Когда противоположная партия сильная, тогда они вынуждены это делать. Когда, ну, скажем, Гингрич заставлял это делать Клинтона, и то не очень получилось. Вот. А когда, так сказать, противоположная партия слабая, то партия у власти не чувствует никакой необходимости и давления ни в чем отчитываться, и просто делает вид. Ну и последнее. А как только вы имеете в государстве кого-то, что что-то решает, вы имеете коррупцию. Значит, вот в городе, например, избирается мэр, да? И у мэра были друзья, которые давали ему денег, или просто которые он любит, или там, где его дочка работает, значит, и эти фирмы почему-то фантастическим образом начинают получать хорошие заказы. Правда, удивительно, да? Наверное, так сказать, когда другого мэра выбирают, то эти фирмы вдруг меняются, потому что оказывается, что предыдущие фирмы были плохие, а эти новые очень хорошие. Вот как только у государства есть возможность выбирать между А и Б, значит, есть кто-то, кто начнет показывать конфетку, значит, этому самому конкретному представителю государства. Ну и кто-то устоит, а кто-то не устоит. Значит, на Украине и в России это принято. Чиновники там за год по, значит, утверждению американских, так сказать, экспертов получают 300 миллиардов долларов отката в год. В России 300 миллиардов долларов отката, взяток по-русски, значит, и это не считая первых лиц государства, потому что там подсчитать просто невозможно. К сожалению, такая проблема существует и у нас, в частности, у вас в Калифорнии. Недавно, насколько я знаю, супруг Дайан Файнстайн выиграл бит там на миллиард почти долларов заказ. Да. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Знаете, звуки. Мне бы хотелось немножко вам возразить в отношении частной компании. Давайте возьмем медицину. Что консервация, в принципе, Medicare, Medicaid не абсолютно, они не функционируют хорошо. Что частные иншуринс компании тоже функционируют так же плохо. Или, допустим, берем компании, которые, допустим, финансовые. Вот. Есть CEO, который заключает контракт на определенное количество десятков миллионов. Независимо от компании, хорошо работает, плохо, он получает свои деньги, свои десятки миллионов, хотя компания может почти быть на банкротстве. Поэтому я с вами не полностью согласен, то, что частно, это всегда хорошо, и мы видим это сейчас, то, что происходит. Окей. Это прекрасный совершенно вопрос. И вы все правильно видите. Единственное, что вывод, к огромному сожалению, вы делаете неправильный, с моей точки зрения, неправильный, с вашей правильный, потому что у вас и очень многих людей в голове, что вот устройство, которое существует и придумано государством, оно правильное, а там внутри этого устройства уже, значит, некие частные дяди, которые хотят только, значит, ободрать вас как липку, они действуют. Значит, рассказываю забавный пример. Мой очень близкий друг, художник из Грузии, у него там, так сказать, возникла необходимость в некой операции, значит, ему сказали, лучше всего делать это в Соединенных Штатах Америки, значит, он приехал сюда, они жили у нас с женой, и, значит, обратились к врачу, врач его осмотрел, а потом, значит, из госпиталя, очень хороший госпиталь, прислали, значит, счет, не счет еще, а предложение, значит, вот это будет вся эта операция, и все там, что связано с ней, будет стоить 94 тысячи долларов. Ну, он совершенно, так сказать, охренел от этого. Я поднял трубку и позвонил в тот офис, который, значит, прислал этот счет. И говорю, знаете, ребята, у него страховки нет, а как же он будет платить? Я говорю, наличными. Он говорит, хорошо, дайте мне факс, мы вам перешлем. Еще раз напоминаю, 94 тысячи долларов. Вы знаете, на какую сумму нам прислали, когда выяснили, что мы будем платить наличными? 14 тысяч. 94 тысячи и 14 тысяч. Это значит, что почему-то позволяют вот этим страховым компаниям вот это делать, в то время как 14 тысяч покрывают их все расходы. Как же это происходит? А очень просто. Вот штат Калифорния разрешил там, по-моему, всего 4 иншурансным компаниям, хотя их 160 по стране, у нас работать. Почему этим 4? Почему, значит, они только имеют? Почему нам обрубили конкуренцию? Да? Непонятно совершенно. Но обрубили. Значит, если вы пойдете что-то покупать, что продают там 2 магазина, друг против друга расположенные, то оба этих магазина будут пытаться уговорить вас прийти именно к ним, а не к конкуренту-соседу. То же самое школы, то же самое медицина. Если у вас два офиса медицинских, один против другого, вы заходите в один, спрашиваете, сколько это стоит, а потом заходите в другой. Как вы думаете, они начнут каким-то образом привлекать людей? Один будет удешевлять, другой тем, что он еще музыку вам поставит, сыграет или споет, третий еще чем-то. Проблема нашего здравоохранения в том, что государство влезло уже давно в него и позволяет именно, значит, каким-то образом почему-то именно вот эти компании разрешены, да, в Калифорнии, а другие три разрешены в Иллинойсе или там четыре. Почему? Вот, так сказать, это является одной из основополагающих причин. Государство влезло в частный бизнес и не дает частному бизнесу нормально работать. Зачем мне конкурировать? У меня все равно конкурентов нет. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Ну, и коль скоро мы поговорили о правительстве, может быть, да, или давайте примем звонок все-таки. Давайте. Mm-hmm. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Леон, я не буду с вами спорить. Наоборот, я хотела бы привести пример, как общество может само себя защищать. В то время как правительство, набивает карманы и вообще волнуется только о своем благополучии. Таким примером является Украина. Когда на нее напала Россия, то правительство сидело и в ус не дуло, вернее, как они все оглядывались на Запад и думали, как бы чего не вышло, и как бы не было хуже, и все судили, рядили и ничего не делали. А народ встал, и, как говорится, Крым они не успели защитить, а в Донбассе вначале вообще были в основном одни добровольцы, и снабжение было только при помощи волонтеров, и вообще вся защита Украины держалась только на самом обществе, на самом народе. И только позже, когда выбрали президента, начало уже государство что-то делать, и то не точно так, как вы сказали, намного хуже, чем волонтеры. И сейчас это правительство, которое ворует, как вы сказали, не покладая рук, они сейчас стали сажать в тюрьмы не тех, кто заварил эту кашу, вот эти сепаратистов, а стали сажать тех добровольцев в тюрьмы, потому что они их боятся. Так что вот так вот бывает, и, по-моему, вы абсолютно правы, и Махно тоже, когда он говорил, что анархия мать порядка. Спасибо большое. Спасибо. Я на самом деле совершенно с вами согласен и снимаю шапку и все, что можно снять перед теми ребятами, которые программировали или пахали, или доили, или там что-то еще делали, потом встали и сказали: это моя родина, я решил, что я буду защищать свою семью, своих друзей. Снимаю перед ними шапку и преклоняюсь. Итак, теперь, если можно, коль скоро мы заговорили о правительстве, может быть, поговорим о том, кто имеет право принимать участие в голосовании, кто имеет право на голосование, кто имеет право голоса. Прекрасная тема, очень хорошо. Она очень ложится, как бы так сказать, в развитие того, о чем я сегодня и говорил. Вот давайте я вам сначала расскажу две таких коротких истории, а потом значит, мы еще поговорим. На острове, неком острове, живут три человека. Один целый день трудится во фруктовом саду, а двое отдыхают. Значит, осенью созрели фрукты, и лентяям ужасно захотелось золотых яблочек и мандарин. И жители острова вообще каждый год собирались на ежегодные собрания, и вот на этом ежегодном собрании двое проголосовали против одного, чтобы все жители острова имели одинаковое право пользоваться плодами сада. Другой остров, но та же ситуация. Один работает, два нет. У жителей разработана прогрессивная система подоходного налога. С работающего берут половину его заработка, а с неработающих, а что с них взять? Ничего не берут. Но так как они нуждающиеся, то они получают по половине половины. Им это кажется несправедливым. И они голосуют, чтобы отобрать или отбирать у работающего 2/3 и делить, чтобы у всех по-честному получалось треть. Неважно, работают они или нет. Вот первый мой вопрос такой. Должны ли мы, те, кто платит или платил налоги сейчас на пенсии, позволять тем, кто не платил в казну ничего? Должны ли мы позволять им голосовать по вопросу, что делать с нашими деньгами? Ясно ведь, что они всегда будут голосовать за того, кто пообещает им побольше отнять у нас и раздать им, да? Должен ли тот, кто ничего не платит, принимать участие в решении, что делать с нашим с трудом и потом заработанными деньгами? А также насчет того, кто всю жизнь воровал, сидел по тюрьмам, там нарушал законы, презирал и ненавидел тех, кто учится, строит, планирует и, значит, пытается жить по законам морали и общества. Может ли вот этого человека, который все это презирал и никогда этого не делал, допускать к решению вопросов по укреплению, значит, законов, построению новых тюрем, расширению полномочий правоохранительных органов? То есть можно ли запустить кошку сидеть, значит, бэбисит мышек? Демократия — хрупкая вещь. Леон, давайте я вас остановлю в этом месте. Да. Примем звонки, дадим возможность радиослушателям ответить на вопрос. Пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Да, кстати, я хочу поддержать этого товарища вот, по поводу того, что люди, которые не вкладывают деньги, голосуют совсем по-другому. У нас были выборы 4 числа, вы знаете, мэров городов, и были опросы. И мы в Астане... Вообще, в принципе, во всех был вопрос, хотите ли поднять вы пропорти-тест для этого платить за обучение. И в Иванстане проголосовало 80% за поднятие текстов, хотя в Иванстане самые высокие тексты. Но если вы видели, кто там голосовал, то голосовали афроамериканцы, которые живут в Ринке, которые, в принципе, у них очень много детей, и они абсолютно не платят нигде текстов. Но и проголосовали за тех людей, которые должны платить тексты для того, чтобы поднять. Вот и все. Это, знаете, вот как оно происходит. Да, да, совершенно верно. В этом же и ужас того, что происходит, понимаете? То, что я сказал, значит, еще Джефферсон говорил о том, что если 51% из голосующих будет получать, а 49% будут производить, то Америка и демократия полностью разрушатся. Демократия – хрупкая вещь. Значит, она хорошо, как я уже говорил, до того момента, пока 51% населения не начнут получать из кормушки, значит, отнятое у остальных. Значит, демократия лучше большинства других видов построения общества, но она очень неустойчива и нуждается в постоянном разъяснении, значит, теми, кто думает, значит, тем, кто только получает, что если зарезать корову, то сначала будет мясо, конечно, и много, да, но молока не будет точно, а потом и мясо кончится. Вот, поэтому надо крепко подумать о том, как, кто принимает участие в обсуждении и принятии решений. Ну, вообще, судя по результатам вот этих выборов последних местных, о которых упомянул наш радиослушатель, во многих муниципальных образованиях победу одержали как раз демократы. О чем это может свидетельствовать? Может свидетельствовать о том, что в тех районах, которые голосовали, люди хотят, чтобы им давали что-то, чего им обещают давать. Если противоположная партия будет говорить, а мы дадим еще больше, то они будут голосовать за эту противоположную партию. Итак, так все-таки кто же должен голосовать? Окей. Значит, на сегодняшний день, значит, дети, преступники, только что приехавшие в страну иммигранты, кто еще в нее ничего не вложил, те, кто ничего не дает, но получает. Значит, обычный ответ приверженцев демократии — это то, что каждый должен иметь право на голосование. Но на самом деле мы уже накладываем ограничения. Например, до 18 лет голосовать нельзя, да? А в 18 можно. Пиво купить не разрешается, потому что мы считаем, что они еще бесшабашные. Но решать, сколько налогов отнять у других, это уже им можно. Значит, нельзя голосовать, если ты совершил серьезное преступление. Но в нескольких штатах разрешают, если отсидел срок. Значит, еще тех, кто считается психически неполноценным. Остальным, значит, всем можно. Так вот, значит, американцы часто повторяют, что их страна уникальна, не похожа на другие. В чем же эта уникальность? Дело в том, что до Америки благо страны или благо группы было важнее, чем благо отдельных ее членов. Например, в СССР говорили, лес рубят, щепки летят, да? Что это значит? Значит, мы делаем благо для многих, подумаешь, там некоторые пострадали. Короли, там, цари, власть обычно отбирали у людей имущество, если если они считали, что им это почему-то там нужно, или им казалось, что это требует блага нации, или их собственное благо, да? Вообще, благо нации – это мощный аргумент, но тем, у кого отнимают, от этого не легче. Так вот, Америка была единственной страной, в которой ты мог, не мог отнять у человека то, что он нажил честным трудом или получил от родителей по наследству. Вначале Америка не брала у своих жителей подоходный налог. Потом политики стали брать 1% с бедных и там 3% с богатых, потом 5%, 10%, а при Клинтоне дошло до 90%. Значит, правительство отбирало с тех, кого они определили как богатых. Значит, деньги эти вместо того, чтобы вкладывались в промышленность, науку, создавали рабочие места, помогали американцам богатеть, бросались на идиотские проекты, которые выдумывало, значит, государство. Государство ничего не придумывает, придумывают чиновники. Значит, а проекты такие, как борьба с бедностью. Значит, потратив триллионы на борьбу с бедностью, у нас бедность и зависимость от подачек увеличилась. Или борьба там с наркотиками. И снова триллионы потрачены, а результатов нет. Социалисты и их очень либеральные друзья, значит, в течение последних 240 лет пытаются изменить уникальность Америки. И сделать ее такой же, как другие страны. Страны, из которых мы уехали, и уехать из которых мечтают миллионы их жителей. Так вот, значит, с моей точки зрения, должны голосовать только те люди, которые приносят государству пользу ощутимую, люди, которые в армии или были в армии, люди, которые что-то вносят в казну, и люди, которые делают что-то, что полезно государству. Я не хочу начинать, так сказать, это точно определять. Те, кто только берет из казны, те, кто ничего не делает, те, кто еще ничего не внес по возрасту, или потому что недавно приехал, или по нежеланию, или потому что посидел в тюрьме, они голосовать не должны, потому что они голосуют, чтобы решить, что делать с нашими жизнями, в которых они пока не принимали участие, и с нашими деньгами. Да. И может быть, пройдемся экскурсом, потому что в Америке существовали цензы на голосование. Да, вы знаете, я боюсь давать... То есть существовал какой-то... Существовал имущественный ценз. Имущественный ценз. Ну, вы знаете, на самом деле в истории было много всяких искривлений. Например, там в целом ряде государств не давали голосовать там по сексуальному, по половому признаку, как-то по-русски, да? Женщинам не давали голосовать. Там в каких-то еще странах они давали голосовать каким-то национальным этническим группам. Значит, мы, слава богу, выросли уже из коротких штанов и говорим, что да, может быть разнообразие мнений по любому поводу, может быть, я значительно более близок в своих мнениях к пигмею, так сказать, образованному и думающему, чем к белому или там какому-то еще высокому красавцу, который, мысль которого никогда не приходила в голову ему подумать вообще, да? Значит, поэтому не от цвета кожи, и не от роста, и не от пола, и не от цвета глаз зависит, давать или не давать возможность людям голосовать. А очень четко и конкретно, если ты ничего не приносишь в общий котел, то ты не можешь решать, что с этим котлом делать. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. А вот ваша предложенная модель, она все равно работать не будет. Вот в Эванстоне, только о чем говорил тут человек, эти люди, которые живут в Рент, они же работают, они имеют право голосовать, они все равно проголосуют за поднятие текста. Okay. Я прошу прощения, я плохо очень слышал. Ну, просто вот человек сослался на пример предыдущего радиослушателя, что в Эванстоне люди, которые голосовали, которые живут в Ренте, а проголосовали за повышение налогов. Они же работают, может быть, не работают, трудно, так сказать, трудно судить. Ну, во-первых, мы этого не знаем, да. Статистику мы не видели, это раз. Во-вторых, есть огромная прослойка людей, которые работают, но которые ни одной копейки не вносят в государство. При этом еще получают какие-то бенефиты напротив. Да. Разделение прошло не от того, что человек работает или нет, а от того, так сказать, он участвует в наших общих и расходах, и проблемах, или не участвует. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я с вами полностью согласен, но еще вы пропустили, а человек работал, а сейчас на пенсии не работает. Он обязан голосовать, он давал пользу государству. О, я не пропустил, я сказал. Я сказал, что люди, которые приносили пользу, либо сейчас на пенсии, приносили раньше. Это я сказал точно. Да. Ну и, как вы знаете, наверное, большинство местных налогов идут либо на покрытие школьных расходов там в дистрикты, и в значительной степени на покрытие пенсионных фондов, которые обеспечивают пенсии бывшим или настоящим служащим, которые чиновникам или государственным служащим, тех, которых принято называть бюджетниками, которые получают деньги из бюджета. Ой, да. Да, и, да, кошмарная проблема, да. И у нас вот, кстати, я не знаю, как в Калифорнии, скорее всего, не лучшая ситуация, чем у нас. У нас там, скажем, два фонда, которые, пенсионных фонда, которые выплачивают эти пенсии, там, скажем, за год, за прошедший, выплатили 999 миллионов долларов в виде пенсий. А заработали эти фонды. Ну, там, да. Они же размещают где-то эти деньги, так да, или иначе. Да. А заработали они всего 90 миллионов. Угу. То есть, и вот этот разрыв между деньгами, поступающими в эти фонды, и деньгами, которые выплачиваются в виде пенсий, угу. Он все растет. И, если мне память не изменяет, у нас в штате это уже перевалило где-то за 100 миллиардов долларов. И вот сейчас попытки губернатора штата каким-то образом вынудить мафиозную структуру под руководством Майка Мэддигана, который уже 40 лет сидит в палате представителей, такой серый кардинал, управляет всем этим штатом потихоньку. Они приводят лишь к тому, что уже второй год не принимается бюджет, потому что губернатор настаивает на том, чтобы провести реформу. А эти говорят, нет, не хотят, потому что, скажем, профсоюз школьных учителей – это наиболее финансово мощная организация, которая поддерживает демократов во время избирательной кампании. Да. И вообще школьные профсоюзы – это, наверное, отдельная тема разговоров, это отдельная беда. Это беда на самом деле. Это люди, это организации, у которых политические цели, личные цели стоят гораздо выше, нежели вообще интересы школьников, о которых они якобы пекутся. Могу вам в это, что называется, вдогонку добавить, что председатель, прошлая, по-моему, дама, председатель Всеамериканского профсоюза учителей на вопрос на интервью «А как же дети?» ответила очень интересно. Она сказала: «А когда дети начнут платить мне взносы, я тогда буду думать о них тоже». Это она же, Вингард, она по-прежнему остается председателем этих учителей. Давайте примем звонок, пожалуйста, в эфир. Добрый день. Скажите, а как быть с людьми, которые вот приехали и сели на пособие, потому что по возрасту, по болезни, они должны голосовать? С моей точки зрения, нет. Они приехали сюда для того, чтобы принять от Америки с благодарностью ту помощь, которую Америка им, которую они совершенно как бы не заслужили, они получают. Почему теперь они должны решать, что делать с нашими деньгами? С вашими деньгами? Ну, конечно, я их плачу. А вы получаете, например, я не говорю, что вы получаете, наоборот, вы платите деньги, а я только получаю. Почему я должен решать, сколько у вас еще отнять? Окей. Okay. Ну, то есть, если перевести на вообще совсем на бытовой язык, то, скажем, я себя тоже там сейчас в качестве человека, который получает, назначу, чтобы не было никому обидно. Скажем, мой сосед работает доктором, или там адвокатом, или, ну, неважно кем, работает, получает приличную зарплату, или айтишником, или банкиром, whatever. А я не работаю, я сижу на пособии, и я решаю, что вот ты мой сосед, хотя трудно себе представить, что он мой сосед, хотя такое бывает. Бывает, к сожалению, были приняты программы во время бытности Обамы, как бы перераспределение вот этих affordable living, чтобы переносили в те районы, где живут, как бы... Да. Ну, да. Не помню сейчас дословно, как называют, но не суть. Так вот, я решаю, что ты, по-моему, слишком много зарабатываешь, давай-ка мы примем закон, по которому половина твоей зарплаты будет идти мне, потому что мне не хватает. Мне кажется, что... Конечно. То есть на бытовом уровне это именно так и выглядит. Давайте примем звонок, еще успеем. Добрый день. Добрый день. У меня еще такой ремарк. Потому что те люди, у которых забирают... Вот, они не ходят на выборы. Что-то люди, те, которые забирают, идут на выборы. Если мы смотрим то, что происходит, не хотят люди идти на выборы, которые забирают. Странное явление. Они хотят демократии, им выход, или не хотят отдавать просто так Вообще, наверное, вы правы. К сожалению, да, результаты выборов показывают чаще всего, что люди, ну, может быть, за исключением последних президентских выборов, но, в принципе, люди, которые, так сказать, платят налоги, они менее активны в выборах, нежели люди, которые пользуются социальными программами. Правильно, потому что тем очень хочется. У них стимул поощутимее, нежели у этих. Леон, к сожалению, времени больше не остается, посему мне остается поблагодарить вас, как всегда, за интересную программу, и до встречи в следующий раз. Спасибо большое.